Глава 42. Мне становится дурнее с каждой новой секундой от картинок, которые проносятся перед глазами. Это все из-за меня. Мама попала в больницу из-за меня! Пульсирует в висках. Что случилось, Сона? Спрашивает Борис и подходит ко мне. Его руки ложатся мне на плечи, и он снова повторяет свой вопрос, пока я смотрю расплывающимся взглядом на разбитую тарелку под ногами и не могу пошевелиться от ужасных новостей. Наверное, мама испытывала то же самое, когда узнала, что я попала в аварию. Борис слегка встряхивает меня и снова зовет, когда я долго молчу. «Мама», — бормочу я, — «её забрала скорая, мне нужно срочно домой». Опускаюсь на колени и начинаю собирать осколки с пола, ощущая, как сердце барабанит в груди. Выкинув разбитую тарелку в мусорное ведро, я быстро направляюсь в спальню. Достаю сумку и бросаю туда вещи, которые попадаются под руку. После услышанного по телефону о маме, по сути, мало что изменилось. Она по-прежнему для меня лучший человек на Земле, который всегда был со мной рядом. Я не могу сейчас оставить ее одну и должна к ней ехать. «Сможешь отвезти меня в аэропорт?» Прошу я Бориса, когда заканчиваю со сборами, на которые уходит не больше 5 минут. Он ничего не отвечает, достает из кармана брюк телефон и кому-то звонит. Уточняет, когда ближайший рейс до моего города и покупает 2 билета. После чего берет сумку в руки, и мы направляемся в прихожую. «Вылет через 2 часа, как раз успеем», — говорит он, забирая ключ из моих рук. От волнения я не справляюсь с ним и не могу попасть дрожащими пальцами в замочную скважину. Всю дорогу до аэропорта мы едем в тишине. Я не помню, как садимся в самолет и взлетаем. Все происходит как в тумане. Непрекращающееся чувство вины и страх сковывают внутренности. Если с мамой произойдет что-то ужасное, как мне потом с этим жить? «Принесите бутылку воды», — просит Борис у стюардессы в самолете и касается меня своей рукой. «Ты абсолютно ни в чем не виновата», — говорит спокойным голосом. Я вздыхаю. Не потому что мне нечего сказать, а потому что в горле стоит ком. Мы приземляемся в аэропорту рано утром. Борис, обняв меня за плечи, подводит к такси и открывает заднюю дверцу. Я прошу его сразу отвезти меня к маме в больницу и снова прилипаю к окну, повторяя слова молитвы. Благо, ничего объяснять медсестрам в регистратуре и на посту в реанимации мне не приходится. За меня все делает Борис. Не знаю, как бы я справилась без его помощи и поддержки. В благодарность беру его за руку и сильно ее сжимаю, когда, договорившись с лечащим врачом моей мамы, Борис подводит меня к реанимации и подталкивает к двери. Затаив дыхание, я делаю шаг внутрь. Мама лежит с открытыми глазами и смотрит в потолок отсутствующим взглядом. Медсестра сказала, что мама недавно проснулась и чувствует себя получше, но о ее переводе в обычную палату пока и речи быть не может. Делаю еще шаг, потом еще. И останавливаюсь у кровати, давя рвущиеся наружу всхлипы. «Мамочка!» Касаюсь ее шершавой и прохладной руки, чувствую, как все содрогается внутри. Мама переводит на меня взгляд, и я замечаю, как по ее щеке тоже катятся слезы. «Тебе нельзя волноваться», — говорю я, вытирая тыльной стороной ладони влагу с ее лица. «Ты приехала?» — произносит она слабым голосом. «Ну, конечно! Как я могла не приехать? Ты же самое дорогое, что у меня есть!» Сжимаю ее ладони, сажусь на стул возле кровати. «Я так тебя люблю!» Приборы, к которым мама присоединена, начинают громко пищать. «И я тебя люблю, Сона!» Я замолкаю и сижу так отведенное мне время, гладя руку матери и думая о том, как же это страшно потерять близкого и любимого человека. Разве смогу я сейчас ее оставить? После смерти отца я как-то справилась с этой трагедией. Но если что-то произойдет еще и с мамой, подобного я себе никогда не прощу. «Врач обещает перевести тебя в обычную палату, когда тебе станет лучше», — тихо бормочу я. «Ты, пожалуйста, поправляйся. Я так за тебя испугалась. Очень сильно». «Поправлюсь», — заверяет мама. Видно, как тяжело ей говорить. В палату заглядывает медсестра и сообщает, что время визита подошло к концу. Я выхожу из палаты и натыкаюсь взглядом на Бориса. Да, я очень его люблю, но... Надеюсь, он меня поймет. Сердце в груди сжимается с еще большей силой, потому что я не представляю, как скажу ему вслух о том, что не смогу вернуться с ним. «Завтра же ее переведут в лучшую палату», — говорит Борис и обнимает меня за плечи, прижимая к своей груди. «Обеспечу ей хороший уход и сиделку. Не переживай». Я отстраняюсь от него и отрицательно качаю головой, точно зная, что не оставлю маму ни на какую сиделку. Если потребуется, то брошу университет и переведусь в какой-нибудь из наших институтов. Закончу учебу здесь. Мы мало времени провели вместе. Тихо начинаю я. Но оно стало самым лучшим в моей жизни. Я... Слова даются с трудом. Будто кто-то проворачивает ржавый гвоздь внутри, но, добавив голосу твердости, продолжаю. «Извини, я не смогу вернуться с тобой». За эти несколько часов перелета я прокрутила в голове все сценарии дальнейшего развития событий. И меня устроил лишь один — дать возможность Лене и Борису наладить отношения, а мне — поднять маму на ноги. Так для всех будет правильнее и лучше в данный момент. «Малыш, ты ошибку совершаешь сейчас, понимаешь?» — хмурится Борис, не отводя взгляда от моего лица. «Я не могу сейчас вернуться», — повторяю твердо. «Мне нужно быть с мамой». Натянув свободную майку до колен и протерев сонные глаза, я спускаю ноги на пол и иду на кухню. Вокруг стоит гробовая тишина. Без мамы дом опустел. Сколько себя помню, не было такого, чтобы кто-то из нас надолго покидал его. Сложно представить, что мама испытывала в тот момент, когда я уехала и оставила ее одну. А потом случилась моя авария, и она тоже была одна. Теперь еще и это. Зажмуриваю глаза и щелкаю кнопкой чайника, стараясь выкинуть плохие мысли из головы. К тому же маму сегодня выписывают. Повода для грусти нет. Теперь у нас все будет хорошо. Стук во входную дверь заставляет меня вздрогнуть. Я направляюсь в гостиную, налив кипятка в стакан. «Проснулась, Сона?» — спрашивает тетя Света. «А я тебе покушать принесла». В руках у нее контейнер с едой, от которого исходит восхитительный аромат. Она протягивает его мне. «Семён сейчас придет с работы, и можем ехать за мамой». В груди растекается светлое тепло от заботы соседки. «Спасибо», — благодарю я. «Не стоило, тётя Свет. Мне неудобно, что вы готовите для меня. И дядя Семён пусть отдыхает после смены. Я такси закажу». «Глупости», — горячо перебивает она. «Что, мы не можем помочь, что ли? К тому же Ирина моя лучшая подруга». «А тебя я с пеленок знаю». У меня тоже была лучшая подруга. Так тоскливо внутри, когда думаю о Лене. Просто удивительно. Как может все измениться за короткий срок? Заглушив воспоминания и растущую безысходность, я заставляю себя идти завтракать и собираться в больницу. В той сумке с вещами, которую я с собой привезла, слишком мало одежды и практически нет подходящей. Я была в состоянии шока, когда собиралась. Тем более не думала, что решу остаться в родном городе. Натянув на себя джинсы и старый джемпер, я выхожу из квартиры, стараясь не думать о том, что в ближайшее время надо будет вернуться в Москву за оставшимися вещами. Слишком это больно и тяжело. Мама встречает нас на лавочке у больницы. Пока они с тетей Светой идут к машине, я решаю подняться к врачу, чтобы поблагодарить его за то, что он так быстро поставил мою маму на ноги. «И вам спасибо». Благодушно улыбается доктор. «Новое оборудование нам сейчас как нельзя кстати. Поправляйтесь». Не понимаю, о каком оборудовании идет речь. Изумленно хлопаю ресницами, глядя на врача. «Простите, а что за оборудование?» Борис Александрович закупил для отделения, когда узнал, что в реанимации не менялось все черти сколько времени. В течение долгих секунд я гипнотизирую лицо врача, а потом, еще раз пробормотав слова благодарности, выхожу из кабинета. Вот так. Всего парой фраз мне нанесли удар такой силы, что я тянусь к груди, в которой жжет от боли. На обратном пути мы заезжаем в супермаркет, и я закупаюсь продуктами. Уже дома, пока разгружаю пакеты, меня осеняет догадкой. «Мам!» — окликаю ее, заглядывая к ней в спальню. «Ты себя как чувствуешь?» «Уже получше, Сона, но для подвигов пока не готова», — отшучивается она, откладывая в сторону книгу, которую я ей недавно купила. «Давай немного прогуляемся в парке и заедем в кафе», — предлагаю я. От мысли провести время вдвоем, как в детстве, я чувствую сильное воодушевление. Воспоминания, как мама забирала меня из школы, и мы шли гулять к озеру, которое находилось неподалеку от дома, намертво впечатались в памяти. Или как я болела и сильно температурила, А мама кормила меня с ложечки и не отходила от моей кровати две ночи подряд. «Хорошо», — соглашается она. «Тогда я сейчас закончу с продуктами и можем идти. А завтра что-нибудь вкусное сами приготовим, да?» Украдкой смотрю на часы в телефоне, чтобы определиться, в какое время заказать бронь столика. Собираюсь позвонить в кафе, но чувствую, как мышцы сковывает напряжение, когда вижу на дисплее знакомое имя. Я так соскучилась по Борису. Безумно. Машинально отвечаю на его звонок, выходя из маминой спальни. «Привет», — доносится в трубке его спокойный голос. «Как дела? Как мама?» — спрашивает он. Ноющая боль возвращается с удвоенной силой. Как и моя тоска по этому человеку. «Привет», — шепотом отзываюсь я, закрывая за собой дверь. «Все хорошо. Маму сегодня выписали. А у тебя? Как Лена?» Я слушаю повисшую в трубке тишину. «Я не видел ее», — отвечает он холодно. Чувство вины и безысходности за эти дни меньше не стало. Каждый день мне приходится приказывать себе собраться. «Я хотела тебя поблагодарить. Врач сказал, что ты купил оборудование для реанимации». Осекаюсь, сглатывая подступивший ком к горлу. «Для меня это много значит». «Для меня тоже», — отвечает он. «Меня трогают до глубины души забота и участие Бориса, и в то же время причиняют сильную боль. Это похоже на пытку». Я слышу, как мама зовет меня из спальни. Сердце тут же делает кульбит в груди. Не хочу, чтобы она поняла, что я разговариваю с Борисом. Мы с ней намеренно стараемся не касаться этой темы. Боюсь, что ей снова станет нехорошо. И у нее случится приступ. «Извини, пожалуйста», — выпаливаю я. «Мне нужно бежать». Несколько мгновений я смотрю на погасший дисплей, испытывая горечь, и чувствую, как на душе становится еще тоскливее. «Сона», — окликает мама, появившись в дверях спальни, в своем самом нарядном платье. «Ну что, ты готова?» «Конечно, мам». Говорю я чересчур торопливо, пряча свои настоящие эмоции. «Идем». Натягиваю на лицо улыбку, а внутри меня рвет на части. Стоит закрыть глаза, как перед ними возникает лицо Бориса, и эту картинку ничем не стереть. Мне горько от осознания, что жизнь в очередной раз поставила меня перед сложным решением, потому что выбор в пользу моего счастья непременно причинит боль близким мне людям.